Закладка каменных работ и открытие компании «Новой Домны» произошли через 4 дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с, возможно, большим торжеством. Почему на соседние металлургические заводы Крутогорский, Воронинский и Львовский были заранее разосланы печатные приглашения? Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще 2 члена правления. 4 бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около 2000 рублей. Однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, и вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков. День выдался очень удачный для торжества. Один из тех ярких прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессимеровой печи, были окружены в виде покоя густой толпой рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью. Простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали кресты Евангелия рядом с жестяной чашей для святой воды и крапилом. Священник, уже облаченный в зеленую затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди 15 рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики, пестрая оживленная группа из 200 с лишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя, и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку. Через 10 минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что при всем желании никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще 5 или 6 экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем наибольшего и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» Раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника. «Аминь!» — подхватил довольно стройный импровизированный хор. Рабочие, их было до 3000 человек, так же дружно, как кланялись к Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами. Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли 2 рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все с льняными волосами и рыжими бородами. Сзади них литейщики и кузнецы, в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти, между ними виднелись и горбоносые профили иноземных уврьеров. Сзади из-за литейщиков выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густой мукою, и по воспаленным, распухшим красным глазам. Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, Богородице», все эти 3000 человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью, сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями в то время, когда хор просит Богородицу спасти от бед рабы своя. И на кого, как ни на одну только Богородицу, надеяться этим большим детям с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги. Так или почти так думал Бобров, всегда склонный к широким поэтическим картинам. И хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного привычного угла для тяжелой и опасной работы.

Однако после всего виденного сердце завода, 12 цилиндрических котлов 5-саженной длины и 1,5 сажен высоты каждый, не произвели на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренне, с нескрываемым удовольствием, принялись сжать ему руку. Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно и днем, и ночью подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы, все позвонки спинного хребта. То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на одно мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они под страхом ужасной смерти должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище. «Что, коллега, смотрите, как вашего молоха упитывают?» — услышал Бобров за своей спиной веселый добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собой, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собой разговор о том же самом. «Я вас, кажется, напугал, дорогой мой», — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. «Прошу прощения». «Да, немножко. Вы так неслышно подошли, я совсем не ожидал». «Ах, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся. Послушайте моего совета. Берите отпуск, да махните куда-нибудь за границу». «Ну что вам себя здесь расстравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие, пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура пройдитесь». Доктор подошел к краю кочегарки. «Вот так преисподняя!» — воскликнул он, заглянув вниз. «Сколько каждый такой самоварчик должен весить? 800 пудов, я думаю. Нет, больше, 1500. Ой-ой-ой-ой! А ну как такая штучка вздумает того? Лопнуть! Эффектное выйдет зрелище, а? Очень эффектное, доктор. Наверное, от всех этих зданий не останется камня на камне». Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. «Отчего же это может случиться?» «Причины разные бывают, но чаще всего это случается таким образом, когда в котле останется очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не до красна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается». «Так что, это можно сделать нарочно?» «Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль. Видите маленький круглый рычажок? И все тут». Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает», — подумал доктор. «Милый он человек, а все-таки психопат». «А вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич?» — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. «Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка? Так прямо на удивление». «А ну их, терпеть не могу инженерных обедов», — поморщился Бобров. «Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу. И потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей. Пф, отвращение». «Да-да, совершенно верно», — рассмеялся доктор. «Я захватил начало. Квашнин, одно великолепие. Милостивые государи, Призвание инженера – высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и какие-то еще плоды. Я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер-жулик? Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства. Ну, конечно, бешеные рукоплескания. Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе. «Да, благодетельное искусство. А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься, дети как мухи мрут. Вот тебе и семена просвещения. То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове». «Да что вы, доктор, разве уже есть больные?» «Это совсем ужасно было бы при такой тесноте». Доктор остановился, тяжело переводя дух. «Да как же не быть», — сказал он с горечью. «Вчера двух человек привезли». Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не помер, то вечером умрет, непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещений, ни фельдшеров опытных. Подождите, доиграются они, — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.